«Очень рада вас видеть, княгиня», — сказала императрица. «Но скажите, пожалуйста, о чем говорил вам это животное Домашнев?» «Он давал мне некоторые наставления по академии. Хотя бескорыстие мое в кругу новой деятельности, кажется, не нуждается в его уроках относительно ученых достоинств, могу и проиграть в сравнении с его опытностью. Не знаю, государыня, благодарит ли вас за такое лестное мнение обо мне, или, напротив, жалеть за такое неслыханное и странное назначение женщины директором ученого общества». Императрица уверяла, что она не только вполне довольна своим выбором, но гордится им. «Да, все это очень лестно, мадам», — сказала я. «Но труд, направлять слепую волю, скоро наскучит вам». «Перестаньте, пожалуйста», — возразила она. «Смотреть на это дело с такой смешной точки зрения и не говорите мне больше об этом». Оставив царский кабинет, я встретилась с придворным маршалом, которому императрица приказала позвать меня на ее домашний обед. С этого дня меня всегда просили являться без церемоний. Разумеется, при всей своей неограниченной свободе я больше сообразовывалась собственными наклонностями и приличиями, нежели с добрым желанием государыни. После того начались поздравления с царской милостью и вниманием. Некоторые, впрочем, из моих знакомых, знавших, что я вовсе не радовалась такому непредвиденному отличию, удержались от комплиментов, которые еще больше приводили меня в замешательство. Это назначение возбудило зависть, потому что такой почетный пост считали совсем несвойственным лицу, отнюдь не подготовленному для дворцовой политики. На третий день после моего назначения, в воскресенье, посетили меня профессора, инспектора и другие чиновники академии. Я обещала явиться на следующий день в академию и предупредила их, что во всех случаях, когда они захотят переговорить со мной о делах, дверь моего дома всегда радушно открыта для них. Весь этот вечер я провела в занятиях, перечитав некоторые из представленных рапортов с величайшим желанием выбраться на свет из сплетений этого непроходимого лабиринта. Я наперед знала, что всякий мой шаг будет предметом критики, которая не простит мне ни одной, даже самой ничтожной ошибки. Я также решила познакомиться с лучшими членами Академии, и на другое утро, прежде чем явилась туда, заехала к знаменитому Эйлеру. Он знал меня уже давно и всегда был добр и почтителен ко мне. Недовольный поведением Домашнего, он отдалился от Академии и посещал ее только для того, чтобы единодушно с другими академиками противостоять гибельным распоряжениям директора, о чем не один раз доходили письменные жалобы до Екатерины. Этот ученый, без сомнения, был одним из величайших математиков своего века. Кроме того, он был хорошо образован по каждой отрасли наук. Его умственные силы и неутомимая деятельность были так велики, что он даже после потери зрения не оставил свои обычные труды. С помощью Фусса, мужа своей внучки, читавшего ему и писавшего под его диктовку, он подготовил множество материалов, которые долго обогащали академические издания даже после его смерти. Я попросила Эйлера проводить меня в академию, чтобы под его руководством представиться в первый раз ученому собранию, обещав никогда не беспокоить его подобной просьбой в иных случаях. Знаменитый математик, кажется, охотно принял мое предложение и в сопровождении своего сына, непременного секретаря, и внука, водившего славного слепца, в моей карете отправился в академию. Войдя в залу, я обратилась к обществу профессоров и членов академии, извинилась за свое невежество, но засвидетельствовала высокое уважение к науке. присутствие Эллера, сказала я, показавшего мне путь в Академию, надеюсь, может служить торжественным тому ручательством. После этой коротенькой речи я села в кресло, заметив, что Штеллен, так называемый профессор аллегории, поместился около меня. Этот господин, ученые притязания которого, может быть, не превышали его чина, получил это необычное звание царствования Петра III, а вместе с тем чин статского советника, который равнялся генерал-майору и, по его мнению, давал ему неоспоримое первенство между прочими членами Академии. Обернувшись к Эллеру, я сказала: «Садитесь, милостивый государь, где хотите. На какой бы стул вы ни сели, он всегда будет первым». Эта импровизированная дань уважения его талантам вызвала всеобщий восторг и одобрение.